Всю ночь пушки били по Челябе. По дорогам сомкнутым строем двигались колонны. На заре ядро с превеликим грохотом ударило в крепостные ворота, поднялись столбы дыма, затрещало дерево. В образовавшуюся брешь, как вода в половодье, ворвался шумящий солдатский поток во главе с майором Гагриным. «За мной, братцы, за мной! Кали, супостатов!» — закричал он солдатам, бежавшим мимо с ружьями наперевес. Глухой гул человеческих голосов нарастал и плескался, как ревущая горная река. На валу у тына началась паника. Напрасно кричали и грозили пугачевские сотники и исаулы, приписные мужики, оборонявшие заплоты, побросали дубины, рогатины, пики и в страхе разбегались по городу в поисках убежища. Иные хоронились в подполицах обывательских домов, другие, обезумев от страха, бросались в разлившийся миас и стремились вплавь добраться до заречной слободки, упиравшейся в густой березовый лес. Третьи сдавались на милость победителя. Но майор Гагрин не щадил повинную голову. Еще кипела схватка, а на площади перед воеводской избой на Глаголях, где еще час тому назад висели окоченевшие трупы захваченных повстанцами дворян, уже корчились в предсмертных судорогах пленники правительственного войска. Брезжил синий холодный рассвет, в тающем сумраке его ожесточенно дрались последние защитники крепости. В углу крепости на валу стояла пугачевская батарея, и старый инвалид-бомбардир Волков не хотел сдаваться. Он бил вдоль улиц города, нанося врагу большой урон. «Пародейте, братцы!» — уговаривал он пушкарей. «На последнее, хотя душу дай отвести. Все равно не пощадят царицыны собаки». Заводские пушкари сами понимали, что наступил решительный час. Лучше умереть в бою, чем сдаться на муки победителям. Пороховой дым обволакивал вал, и казалось, что все кругом горело. Майор Гагрин долго всматривался в сторону пугачевской батареи и приказал перебить последних защитников. Прокрадываясь между домами и сугробами, стрелки вели частый ружейный огонь по батарейцам. То один, то другой падал, сраженный пулей. Однако никто не дрогнул. Кипучий, взволнованный бомбардир всюду успевал и для всех находил ласковое слово. «Пока наши матушки орудия рявкают, не видать им нас. Они наши защитники». Ласково поглядывал он на орудие. «Гляди, ловко-то как!» — похвалил он наводчика, когда пущенка ударила в самое скопление наседавшего врага. «Ай да матушка!» Но тут старый солдат схватился за правую руку. «Эх, черти, куда попали?» — сердито выругался он, увидев кровь. Рука повисла плетью, однако он пересилил боль и мужественно пошел к орудию. «А ну-ка, огоньком!» — прикрикнул он и левой рукой схватил за прицельные планки. Не успел старик навести орудие, как вторая пуля пронзила левое плечо. Он растерянно оглянулся вокруг, поморщился. «Вишь ты, какое дело!» К нему подбежала посадская жонка и холстиной стала перевязывать раны. Она бережно перевела старика в затишье и сказала ему: «Ты уж, батюшка, посиди тут». «Нет, шалишь!» — снова вскочил бомбардир и, опять ковыляя, пошел к своей пушке. — Да ты куда? — набросилась на него баба. — Известно куда. — К орудию. — Зачем? — Добрая ты, а глупая доченька, — сказал он ласково. — Да оно затоскует без меня. Кто его наводить станет? Оно ко мне привыкло, других не послухает. Он по гребню вала пошел к батарее. Не успел старик добраться до своей пушки, его ранили в голову. Но в эту минуту пушка загрохотала и ударила ядром в самую толпу наступавших. Лицо старика просияло. «Гляди, чувствуют, что я тут. Спасибо, родная!» Он нашел силы дойти до пушки и головой припал к дулу. «Батюшка, уйди!» — не отставала от него баба, взглядывая на пушкарей, которые, забыв все на свете, слали ядро за ядром по врагу. Бомбардир так и не отошел от орудия, пока четвертая пуля не попала ему в грудь. Глаза его заволоклись туманом. Собирая последние силы, старик приподнял голову и глазами подозвал к себе молодого канонира. — Береги ее до последнего! Он не договорил и навсегда угомонился. Заводской парень строго посмотрел на жонку и прикрикнул: — Ай да отсюда! Сейчас выпустим последние припасы и взрываться будем! А в это время на другом конце Челябы шла тоже последняя схватка. Митька Перстень с полусотней конников врубился в неистово оравшую солдатскую лавину и прокладывал себе дорогу в поле. В толпе, в человеческом месиве, слышались только стоны поверженных, храпели кони, вырывалось озлобленное слово, да звенели удила и сабли. Напрасно майор Гагрин бросался в самую кипень боя. Его злой дончак, дыбясь среди груды тел, топтал и своих, и чужих. Однако проворный лихой рубака Перстень отбивал все удары врагов. Его маленький гнедой башкирский конек юлой вертелся среди свалки и выносил хозяина изо всех бед. От скрещивающихся сабель сыпались искры, неистово ржали разъяренные кровью кони. Много пало вояк в страшной резне и давке, но ваташка Перстня прорвалась-таки за городской тын и понеслась в дикое поле. Гагрин погнался было за пугачевцами, но вовремя одумался. В степи полусотня отчаянных рубак не устрашилась бы и сотни противников. Обескураженный майор вернулся в крепость. Здесь, на валу, он осадил коня и оглядел город. Всходило солнце, первые отблески восхода заиграли на крестах церквей, озолотили свежий тес обновленных заплотов и, добравшись до реки, озарили сиянием вешние воды. У валов и подле заплота валялись груды бездыханных тел, а вдали за валом, в диком поле, припав к луке, словно стлались по земле темные всадники, быстро уходили от беды конники Перстня. Все утро майор Гагрин с нетерпением ожидал, когда приведут пленного атамана Грязнова. Но посланные на розыски люди не возвращались. — Должно быть, утонул на переправе через Миас, — с досадой подумал майор, расхаживая по опустевшей воеводской избе. В разбитое окно дул свежий апрельский ветер, пол был весь засорен рваными бумагами. Мерзость, запустение. с брезгливостью рассматривал Гагрин следы опустошения. Майор решил пройти в жилые комнаты воеводского дома. Крепко сжав рукоять сабельки, он решительно распахнул дверь в покое и на пороге носом к носу столкнулся с долговязым чиновником. Испуганный неожиданностью, Гагрин отступил. — Кто ты? — насупив брови, строго спросил он чиновника. Человек в затертом мундирчике упал на колени. — Ваше высокоблагородие, не губите! — возопил он. — Извольте выслушать. — Кто ты? — Откуда взялся? — успокоившись, но сохраняя строгость на лице, снова спросил майор. — Канцелярист Колесников! Пленен ворами! Ваше высокоблагородие! Будьте милостивы! — слезливо умолял чиновник и протянул руки. По испитым щекам его текли слезы. — Изменщик! — Предался вору! — сердито закричал Гагрин. — На глаголь захотел! Канцелярист прополз на коленях вперед и ухватился за ноги майора, прижав свое мокрое, остроносое лицо грязным сапогам офицера, взмолился: — Пощадите! Это я наказал открыть вам восточные ворота! Это я молчать, чернильная душа! Не на шутку вдруг рассвирепел майор. — Где же вор? — Куда? — Сбежал! Он схватил канцеляриста за шиворот и потряс. — Сказывай, где вор? — Сбежал! — поник головой чиновник. — Сбежал в степь, ваше высокоблагородие. Тут и есть один старикашка-слуга. Так он переметнулся на сторону врага. Он и спас его. — Притащить злодея! — выкрикнул офицер. — Эй, кто там? Вошли два солдата, чиновник залебезил перед ними. — За мной, братцы, за мной, я покажу, где обретается злодей. Перфильку притащили из светелки. Он не упирался, шел смело и перед столом допросчика держался с достоинством. — Ты и есть тот самый злодей? — сердито спросил Гагрин. — Я есть Перфиль Иванович Шерстобитов, — с гордостью ответил старик. — Вору и самозванцу служил. — На глаголь вздерну! — прикрикнул офицер. — Врешь! — перебил его Перфилька, и глаза его блеснули. — Врешь, супостат! Не вору и самозванцу я служил, а царю Петру Федоровичу и простому народу. — Вот как ты заговорил, собака! — гневно выкрикнул майор. — Убрать! Повесить супостата! — Что? Не по душе правда! — насмешливо сказал Перфилька и укоризненно покачал головой. — Эх, барин, барин, не кричи и не пугай! Не будет по-вашему! Меня изничтожишь, другого, а всю Россию не перебьешь. — Повесить! — зло приказал майор, и рядом со стариком встали конвойные. Они схватили старика за руки. — Пошли, дед! Перфилька вырвался, прикрикнул: — Не трожь! Я сам до своей могилы дойду. Я не из трусливых. Он вскинул голову, озорно блеснул глазами и вдруг на ходу запел: «Ты взойди-ка, взойди, солнце красное! Цыц!» — прикрикнул, наливаясь яростью, Гагрин. Старик еще бойче запел: «Над дубравушкой, дубравушкой зеленой, обогрей, обсуши людей бедных!» Старика подвели к виселице, он огляделся на просторы, перекрестился. «Ну, шкуры, вешайте, вам только со стариками и воевать!» Он стоял прямой, решительный, из озорства палач выкрикнул: «Повинись, старый, гляди, помилуют!» «Все равно ту же песню спою, не угомонится русский народ, пока всех своих захребетников не перебьет! Ай да! Делай, собака, свое дело!»